Глава 19. Короля разбудил грохот за окнами. Гроза? Поздней осенью? Поднявшись с широкой кровати, его величество осторожно подошел к окну. Холодные струи стекали по толстому стеклу. Вновь раздался грохот. И тут король заметил тревожное мерцание в одном из ящиков стола. Осторожно нажав пару завитушек, он выдвинул ящичек, выложенный бархатом. Полученный от мага амулет тревожно мерцал алым светом, указывая лучом на драконьи горы. Прежде чем король успел решить, стоит ли тревожить дурными вестями королеву, центральный камень амулета пыхнул особенно ярко и почти погас. От краев камня набежала чернота, и лишь в середине еще тлела алая искорка. Вздохнув, король вознес жаркую молитву и спрятал амулет обратно. До утра оставалось немного времени. Визит к магу не запланирован, но ведь можно вызвать его сюда, например, в библиотеку. Только сначала изгнать всех дам. Еще раз глянув на стол, король вернулся в кровать и обнял тихо, почти неслышно сопящую жену. Наставник Амиран много повидал на своем веку. Не зря король выбрал его в учителя своему сыну. Сколько дорог прошел, сколько битв. Выжил в таких местах, откуда не вернулись сотни удачливых и молодых. А теперь сознательно оставался один на один со странными пугающими существами. Но пока есть сила держать в руках меч, бой продолжается. Подтолкнув воспитанника в спину, старый гвардеец обернулся к противнику, прикидывая, как оттянуть на себя большее количество серых пушистых шариков. Вдоль русла велась тонкая тропка. То ли звери ходили на водопой, то ли остатки старой дороги. Используя относительно ровную поверхность тропы, старик отступал, нанося равномерные удары, неторопливо и деловито, словно жнец, выполняющий привычную работу. Еще шаг, еще. Амулет в самое большое скопление тварей. Еще один. И пока они отвлеклись, прижаться спиной к ледяному камню. А теперь держаться. Держаться как можно дольше. Подвела раненная когда-то нога. Заскользила по снежному языку, а потом подогнулась. И Амиран скатился в узкую щель между двумя странно округлыми валунами. Меч в руке, покорябанное лицо и ладони не в счет. Затаившись у щели, наставник стал ждать, когда вниз сунутся пожиратели. Но все было тихо. Потом амулеты в поясном кошеле засветились. И старый воин, сорвав кошель, метнул его в щель. Скребущиеся звуки утихли на некоторое время. А потом... Как же быстро! Раздались снова. Пожиратели могли проникнуть в щель, а вот человеку биться среди каменных стен было неудобно. Но твари не спешили, скрипели и шуршали, натягивая старому гвардейцу нервы. В большом зале собралось около сотни драконов. Высокие лорды в костюмах клановых цветов, прекрасные леди с ошеломительными прическами медленно прохаживались по залу перед троном старейшины Каррага. Едва Миолен и Ив появились в арке входа, как один из стоящих у дверей стражников громко объявил: «Кронпринцесса королевства вампиров Миолен! Князь северных земель Ивен Серый!» Мия улыбнулась и потянула Ива к трону старейшины поздороваться. Геллу и лорда Вайентарра объявили также громогласно, и им тоже пришлось подойти к старейшине, чтобы обменяться с ним вежливыми приветствиями. Внутри Геллы словно натянулась струна ожидания. Она непроизвольно ловила мелочи, которые полгода назад ей бы ничего не сказали. В зале только воины и их супруги. Ни одного мага или лекаря. Значит, они на местах, в лазарете. Ждут вестей, как и все. Амулет на груди лорда Вайентарра чуть сияет теплым светом, а на лицо иногда наплывает выражение «внимательно слушаю». Выходит, он на связи с кем-то? Вдруг лорд просиял лицом и тут же нахмурился. Извинившись, отошел к трону старейшины, что-то прошептал. Повинуясь жесту Каррага, из толпы выбрались 5-6 лордов в бронзовых туниках. Выслушав приказ старейшины, также быстро выскользнули из зала через боковые двери, только портьеры колыхнулись. А Гелла немедля подобралась поближе к трону. Старейшина встал и поднял руку, призывая родичей к вниманию. «Лорды и леди! Уважаемые гости, крыло воинов достигло долины, Пещера пожирателей разрушена. Все уцелевшие твари потеряли свою силу и легко горят в нашем пламени. Все стоящие вокруг заулыбались. Женщины приникли к своим мужчинам, расставаясь со страхом потерять их. Мужчины смирно сносили публичные нежности, ожидая продолжения. К сожалению, наши спасители очень пострадали. И братья просят помощи, чтобы разобрать завал и доставить их к магам и лекарям. Поэтому часть воинов сейчас спешит на помощь. Ну а мы можем, наконец, отпраздновать победу и рождение детей у моего праправнука. Старейшина поднимает тяжелый золотой кубок и под радостные крики выпивает его до дна. Второй кубок, к ее безграничному удивлению, вручают Гелле. И чуть пригубив, она получает пояснение от вездесущего лорда Вентарра. К сожалению, не всякие роды протекают так успешно, как те, которые вы приняли. Старейшина очень рад, что нет нужды утешать мать, потерявшую едва рожденное дитя. Благодарно кивнув, Гелла поставила кубок на маленький столик и вдруг, согнувшись пополам, упала на колени. Растерянный лорд чуть отодвинулся, не понимая, что случилось. А девушка задыхалась, с боем вырывая каждый вдох. Тысячи игл вцепились в раздираемую болью грудь. Горло и нос отказывались втягивать воздух, словно были забиты густой пылью, а ноги непослушно лежали на полу. Примчавшиеся с другого конца зала Миолен и Ивен замерли лишь на миг. Потом вампирша с криком «Идиотка!» стукнула герцогиню в грудь и тут же начала вдувать воздух в посиневшие губы. В паузах она ритмично нажимала на грудину и быстро поясняла. «Принц умирает!» Вдох, нажим. «Амулет хранителя!» Вдох, нажим. «Наверное, с рождения носила!» Вдох, нажим. «Отдала!» «Теперь!» Вдох, вдох, сама дышит. «Уф! Чуть сама не умерла, взяв его повреждения!» Принцесса, утирая лицо, осела на руки князя и кивнула. «Дышит сама. Наверное, завал разобрали. Ее сейчас лучше усыпить и ребра проверить. Я и сломать могла,